потому что Ланговой поспешно спросил. «Может быть, вы все-таки раздумаете?» «Нет, нет, нет», — торопливо сказала Лена. К поезду было прицеплено несколько вагонов с солдатами. Лена наблюдала в окно, как солдаты бегали на станциях с чайниками за кипятком. На каждой остановке приходил денщик, и Ланговой посылал его за конфетами, печеньем или цветами. Лена смотрела в окно на только что освободившуюся от льда холодную гладь залива, на рыбачьи артели с сетями на гальке, на весенние караваны гусей и уток. Целый этап жизни остался позади. Мир двоился в глазах Лены. В раскрытом окне домика возле станции, прямо против вагонного окна, Лена видела простую белокурую женщину в белой ситцевой блузке. Женщина сидела в профиль и шила, напевая что-то. У нее была нежная золотистая кожа на лице и руках, и белая тонкая шея под узлом волос на затылке закручивался золотистый пушок. Душевным покоем, ласковым материнством веяло от этой женщины. Счастливой казалась ее жизнь из окна вагона. Но, возможно, это был и обман. Может быть, у этой женщины умирали дети, а муж был пьяницей и бил ее, а мир ее был ограничен и убог. Лена видела громадных чумазых китайцев-ломовиков, привезших уголь на станцию. У них были белые сверкающие зубы, лбы, лоснящиеся от солнца и пота. Ломовики боролись на поясах, упершись в землю каменными ногами, смеясь, как гунны, как дети. И мулы шарахались от них, дико кося глазами. Весенняя могучая кровь строилась в жилах этих людей. Великой силой жизни, первозданной красотой мужества веяло от них. Но, должно быть, они жили в вонючих вшивых бараках, и подрядчики крали хлеб у их детей, и костная темнота неведения окутывала их мозг. Иногда Лена со злорадством вспоминала, что уехала, не предупредив никого дома и в госпитале. Это было пока единственное, чем она могла отомстить всем этим людям. Кроме Лены и Лангового, в купе ехали еще полная дама, жена владельца лесопильного завода, 40-летняя железнодорожная дама с пледами, холодными котлетами и дорожными разговорами, и горный инженер, маленький короткошеий человечек лет 32, в серой штатской тройке и форменной фуражке с молотками. Фуражку инженер снимал только когда ложился отдыхать. Перед тем, как лечь, он спрашивал разрешения у дам. У него была круглая подвижная голова с темно-русым ежиком, живые умные глазки, и весь он смахивал бы на ежа, если бы не широкий с вывернутыми ноздрями нос его. Это был типичный низовой инженер. Не из тех, что управляют и проектируют, а из тех, что работают в шахтах. В манерах его было что-то грубоватое. В разговоре он часто употреблял простонародное выражение. Но инженер, видно, любил свое дело. Всю дорогу он штудировал изрядно потрепанный курс горного искусства в 2 томах. Черкал красным и синим карандашом, ставил на полях вопросительные и восклицательные знаки. Впрочем, инженера интересовали и многие другие явления природы и жизни. Так, например, на станции Угольной инженер купил в буфете 10 слоеных мясных пирожков. Он принес их в засаленной газетной бумаге. «Откушайте», — сказал он неожиданно тоненьким голоском, простовато вывернув ладошку. «Чудные пирожки». «Угольная всегда ими славилась. Я тут всегда их покупаю. Очень чудные пирожки». «Ну, правда, теперь уже вкус в них не тот, что в царское время, при царском, так сказать, режиме. теперь уж и мясо не то, и тесто не то —